В этот же день Владимир Путин подписал свой первый указ в качестве исполняющего обязанности президента. Это был указ о пожизненной неприкосновенности Бориса Ельцина и членов его семьи и об условиях его жизни и охраны. Таким образом, как и предполагали некоторые наблюдатели, Путин сыграл для Ельцина, его семьи и окружения примерно такую же роль, которую в 1974 году сыграл вице-президент Джеральд Форд для подавшего в отставку президента США Ричарда Никсона, объявив ему полную амнистию за всевозможные нарушения законов США. Тем самым Форд обеспечил конец всем расследованиям, начатым ранее против Никсона. В подобной амнистии нуждался и Ельцин. Некоторыми другими указами Владимир Путин провел ряд изменений и перемещений в администрации президента и, в частности, освободил дочь Ельцина Татьяну Дьяченко от занимаемой ею должности советника президента. Затем исполняющий обязанности президента записал свое обращение к народу по случаю наступления Нового года и Нового тысячелетия. Через несколько часов, ближе к вечеру, Владимир Путин вылетел с женой на встречу Нового года, но не в Санкт-Петербург, как это было в прошлые годы, а в Чечню. Решение встретить Новый год и новое тысячелетие в Чечне среди солдат и офицеров, ведущих там трудную войну, Владимир Путин принял еще в начале декабря. Эта поездка готовилась, и Владимир Путин не отменил ее, оказавшись на посту президента. Людмила Путина позднее вспоминала. Недели за три до Нового года Володя сказал: «На Новый год полечу в Чечню. Ты со мной?» Я сначала удивилась. «А как же я детей одних оставлю?» «Нет, не полечу». Через пару дней я улетела в Питер. Подумала спокойно, вернулась в Москву и сказала ему, что полетим вместе. Из женщин полетела еще жена Патрушева, директора ФСБ. Остальные все мужчины. Мы прилетели в Махачкалу, пересели в вертолеты и отправились в Гудермес. А в Гудермесе пилот не рискнул сажать вертолет. Видимость была недостаточной. За 20 минут до Нового года развернулись и полетели обратно. А в полночь открыли в вертолете шампанское. Стаканчиков не было, пили прямо из горлышка. Две бутылки шампанского на всех. Когда мы развернулись, то там, в Гудермесе, все решили, что уже не прилетим. Но надо знать Володю. У меня не было ни минуты сомнения, что мы все равно попадем в эту воинскую часть. Неважно, когда и как, но попадем. Когда вернулись в Махачкалу, он мне сказал: «Давай, оставайся, а мы поедем на машинах». Вот уж нет. Стоило лететь в такую даль, чтобы сидеть и ждать неизвестно чего. Мы сели в машины. Времени было уже полтретьего. Через 2,5 часа доехали до части. Видели бы вы, какое удивление и какая радость были у ребят в глазах, когда мы приехали. Час побыли в части и поехали назад. А еще через пару часов дорогу, по которой мы ехали только что, взорвали. Вот и все. В Гудермесе Владимир Путин раздавал подарки и награды солдатам и офицерам и провел встречу с командованием. Нет необходимости говорить здесь о том громадном количестве проблем, на которые Владимир Путин должен был обратить внимание уже в первую неделю и в первый месяц своего пребывания в Кремле в качестве исполняющего обязанности президента. Почти все решения он должен был принимать самостоятельно. Борис Ельцин решил на время покинуть Москву и Россию. Свою позицию и свою роль Ельцин определил следующим образом. «Я отвечаю за всех, кого вырастил, с кем работал. Я отвечаю по-прежнему за все, что происходит. Да, не как президент, а как человек, несущий ответственность за тот политический процесс, за тот путь, которым прошла Россия. Каждый, включая нового президента, может сегодня прийти ко мне, спросить мое мнение, задать свой наболевший вопрос. И я обязан на него ответить, вовсе не претендую на истину в последней инстанции. Я обязан смирить в себе многолетний рефлекс руководителя и стать для всех этих людей просто собеседником, важным, ценным, мнением которого они дорожат, но просто собеседником. И это огромная, серьезная миссия». Владимир Путин приезжал к Борису Николаевичу по утрам два раза в месяц. Их загородные дома стояли не так уж далеко друг от друга. Еще чаще они разговаривали по телефону.